Здесь будет удобнее. Вы давно находитесь на корабле? — Не очень, — ответила миссис Бейсон. — Правда, когда вы появились, я уж была здесь. Я знаю, что это довольно веселое местечко, и потому решила быть у вас под рукой на случай, если вам потребуется подкрепление. — Вы видели самое Грейба? — Нет. Мейсон пристально посмотрел на нее и спросил, — Вы видели здесь кого-нибудь, кого хорошо знаете? — Почему вы спрашиваете? — Неважно, — сказал Мейсон. — Отвечайте на мой вопрос. — Вы видели кого-нибудь, кто вам знаком? — Да, это был Фрэнк Оксман, — медленно сказала она. — Но он меня не видел, да и вообще он почти сразу же уехал. — Откуда вы знаете, что он вас не видел? — Я его первая заметила и позаботилась о том, чтобы не попасться ему на глаза. — Через какое время после вашего приезда явился мистер Оксман? — Примерно через час, может быть, полтора. — Я пообедала здесь, и, надо сказать, довольно-таки отвратительно, но мне кажется... — Кого вы еще видели? Что вы имеете в виду? Я жду ответа. — Почему вы задаете все эти вопросы? Потому что это очень важно. Миссис Бейсон посмотрела ему прямо в глаза и ответила, — Никого я не видела. — Вы заметили меня, когда я поднимался на борт? — Заметила, — кивнула она. — Я была на палубе, дышала свежим воздухом, но стоял туман, и потому я там не задержался. Когда вы прибыли, я находилась почти у самых поручней. — Вы еще кого-нибудь видели? — Нет, не видела. — Готова поклясться в этом под присягой? — Конечно, готова. Миссис Бейсон устроилась поудобнее на стуле и просила, — А теперь, если вы покончили с вопросами, не будете ли вы так любезны заказать мне коктейль? И, кроме того, я не в силах больше курить эти отвратительные сигареты. Знаете, я ведь на самом деле выходила на палубу, чтобы в укромном местечке попыхтеть своей сигарой, но там как раз устроилась парочка, и я не осмелилась закурить, потому что побоялась, что молодой человек немедленно побреет голову и удалится в монастырь, как только увидит, что могут сделать женщины возраста и полная свобода, и во что обращаются со временем романтические идеалы мужчины. Мейсон перегнулся через стол, внимательно поглядел в ее лукавые глаза и сообщил, — Сэмюэль Грейб убит. Лицо миссис Бейсон застыло. — Откуда вы знаете? — спросила она. — Вам было известно, что он убит? — Вы мне только что сказали. — В таком случае зачем вы мне лжете? — Что вы хотите этим сказать? — Вы мне солгали насчет Сильвии, ведь она была здесь, и вам это известно, вы видели ее. Взгляд миссис Бейсон утратил невозмутимость. Она протянула руку через стол. — Пожалуйста, дайте мне сигарету. Мейсон открыл портсигар и протянул ей, затем щелкнул зажигалкой, поднес к ее сигарете огонь и прикурил сам. — Я вас слушаю, — сказал он. Некоторое время миссис Бейсон избегала встречаться с ним взглядом, жадно затягиваясь, потом, словно решившись, медленно произнесла, — Сильвия на самом деле была здесь. — Знаю. — Почему вы сразу мне не сказали? — Потому что, словно, на то были свои причины. — Например? — Хотя бы то, как она себя вела. — Боже мой! — воскликнул Мейсон. — Да перестаньте выходить вокруг да около. — Я ведь адвокат, которому вы платите, чтобы я защищал интересы Сильвии. Как, по-вашему, черт возьми, я могу это сделать, если вы все время играете со мною в жмурки? Через несколько минут сюда поднимется полиция, — продолжал Мейсон. И дела могут обернуться очень скверно. Поэтому мне необходимо знать, что здесь произошло, чего мне следует опасаться и чего можно ожидать. «Сильвия ходила в кабинет Грейба», — медленно сказала миссис Бейсон. «Я очень боялась, что она сыграет на руку Грейбу, и не знала, что предпринять. И я не хотела, чтобы она меня видела. Поэтому-то я вышел на палубу в надежде, что вы появитесь. Вы в самом деле скоро поднялись на борт. Я облегченно вздохнула, потому что подумала, что вы непременно встретите Сильвию в кабинете. Подождите», — сказал Мейсон, — «давайте разберемся». Ваша внучка поднялась на борт раньше меня? Да. Насколько раньше? Не знаю точно, я же ее не сразу увидела.